В 1942 году английский лайнер «Звезда Дунедина» налетел ночью на недавно поднявшуюся скалу и выбросился на берег скелетов примерно посередине между Анголой и Китовой бухтой, городком Уолфишбей. Часть пассажиров, преимущественно женщины, дети и больные, на спасательных шлюпках преодолели прибой и высадились на песчаный пляж. Высадка оказалась ошибкой и едва не привела к гибели всю высадившуюся группу. Люди, оставшиеся на корабле, прочно засевшем в прибрежных скалах, были спасены на следующий день подошедшими судами, но все усилия перевести высадившихся пассажиров через прибой обратно в море оказались тщетными. Спасательные шлюпки разбились, и 63 пассажира остались на берегу с ничтожным запасом воды и пищи. Попытки переправить через прибой плоты с водой и продовольствием не удались. На помощь вышли морской буксир и минный заградитель. Из ближайшего города Виндхука по железной дороге были немедленно отправлены две автоколонны грузовиков с приказом идти день и ночь через пустыню. Ведомые добровольцами и бушменами-проводниками, грузовики с чудовищным трудом достигли места крушения лишь через 2 недели. Вместо 7 дней по расчету. К счастью, за это время 2 бомбардировщика, летчики которых проявили чудеса храбрости, сумели обеспечить лагерь беспомощных пассажиров продовольствием и в обрез водой. Посадив свои машины на узком хребтике, единственном твердом месте, с которого можно было взлететь, они начали вывозить детей и женщин. Взлетный пробег бомбардировщика составлял около 1000 метров, длина всего хребтика была меньше 800. Выбросив все, что можно, летчики 3 раза взлетали и садились. Один из самолетов безнадежно застрял в песках и был спасен лишь автоколонной, но потом все же разбился на берегу. Буксир, неосторожно приблизившийся к прибою, погиб, и его экипаж оказался в числе спасаемых. Ошибка поспешной высадки людей на страшный берег скелетов обошлась в 100 000 фунтов. Погибли морской буксир, самолет, несколько грузовиков, 2 человека отдали свои жизни. Безграничное мужество и стойкость потребовались от нескольких сотен людей, участвовавших в спасательных операциях. И все из-за того, что несколько десятков пассажиров пересекли роковую линию прибоя, естественную ограду Каоковельда. Пассажиры разбившегося лайнера, блуждая по берегу в поисках плотов с продовольствием, наткнулись на остов деревянного корабля с уцелевшими мачтами. Как выяснилось впоследствии, эти мачты служили опознавательными знаками на навигационных картах не меньше 500 лет. Вокруг валялись деревянные бочонки, канаты, сапоги. Вещи рассыпались в пыль при малейшем прикосновении. Поодаль в песке, на глубине в 0,5 метра, лежали попарно, обнявшись, 12 человеческих скелетов, почему-то без черепов. После спасательных операций были сделаны попытки выяснить, что это за судно. Нашелся глубокий старик, немец из Мариенталя, который ходил вдоль берега Каоковельда в 1883 году вдвоем с проводником, Герреро и 4 ослами. Старик вспомнил, что он наткнулся на 4-мачтовый парусник, стоявший в бурунах прибоя. Его экипаж до последнего человека был мертв, трупы лежали на берегу. Множество гиен и шакалов скопилось на месте крушения, и люди поспешно удалились, стараясь отойти подальше до наступления ночи. Корабль и погибшие так и остались безвестными.